6. Девон. Плохая новость заключалась в том, что я ненароком успел на похороны отца. А хорошая в том, что я так обрадовался встрече с мамой и Сесси, что даже само мое присутствие, дабы почтить память своего отца, не сумело омрачить мне настроение. Первоначальный план состоял в том, чтобы приехать на следующий день после похорон. Видимо, провели на день раньше, поскольку больше не было необходимости подстраиваться под мой график. Я заявился во время финального акта, когда гроб уже опускали в землю. Отца похоронили в задней части территории замка Уайтхолл-Корт, возле заброшенной церкви, у которой покоились все его предки. Где, надо полагать, однажды и я упокоюсь навечно. Дом моего детства представлял собой величественную крепость в стиле готического возрождения с башнями, как в Средневековье, построенную из гранита и мрамора и с безобразным количеством арочных окон. Спереди замок окружал сад в форме подковы, а сзади высилась старая заброшенная церковь. На территории располагались два амбара, четыре дома для прислуги и ухоженная дорожка, ведущая в дикий лес. В ясный день с крыш замка Уайтхолл-Корт можно увидеть французское побережье. В голове одно за другим пронеслись воспоминания о том, как я, будучи еще худощавым и загорелым юнцом, бросал солнцу вызов, чтобы оно сожгло меня заживо и расплавило на камне, на котором я лежал. Я направился к плотной толпе людей, одетых в черное, мысленно отмечая список присутствующих. Мама, как всегда изящная и полная достоинства, стояла, вытирая нос ворохом салфеток. Моя сестра Сесилия пришла со своим мужем Дрю Хастингом, с которым я виделся несколько раз, когда они приезжали ко мне в Штаты. Я пропустил их свадьбу в Кенте, но зато подарил этой парочке прекрасную квартиру-студию на Манхэттене, чтобы они могли регулярно меня навещать. Сесилия и Дрю были пухлыми и высокими. Пожалуй, на первый взгляд их можно принять за близнецов. Они стояли плечом к плечу, но не обращали друг на друга внимания. Ради сестры я очень старался проникнуться к Хастингу симпатией, но не мог не замечать, насколько же он поразительно невзрачен абсолютно во всем. Несмотря на хорошую родословную и семью с большими связями, в джентльменских клубах Англии он слыл довольно скучным, недалеким человеком, который не способен удержаться на работе, даже если его за ногу прикуют цепью. Байрон и Бенедикт стояли в конце толпы. Обоим уже перевалило за 40, и выглядели они обрюзгшими и помятыми. Такое впечатление, будто все время с моего отъезда они только и делали, что пьянством и курением доводили себя до нынешнего состояния. А еще присутствовала Луиза Бутчерт. В свои 39 Луиза сумела стать приятной на вид. Коротко подстриженные, блестящие и темные, как моя душа, волосы, алые губы и привлекательная изящная комплекция. Стройную фигуру украшало черное двубортное пальто. Такую женщину хотел бы видеть рядом с собой любой уважаемый мужчина моего положения и титула. Должен признать, если бы не то обстоятельство, что мне необходимо отвергнуть ее из принципа, Луиза наверняка могла однажды осчастливить такого, как я. Сунув сигарету в рот, я закурил и направился к зияющей дыре в сочном зеленом газоне. Остановился, когда уперся грудью в спину Сесилии. Наклонившись, приблизился губами к ее уху. «Привет, сестренка». Сесилия повернулась ко мне. Голубые глаза засияли от потрясения. Я не сводил взгляда с гроба, который постепенно скрывался под комьями земли. На миг я отчетливо осознал, что внимание всех присутствующих переключилось с него на меня. И я не мог их винить. Наверное, все подумали, что это не я, а голограмма. «Дэви!» — Сесилия обхватила меня за плечи и уткнулась лицом в шею. «Как же мы по тебе скучали! Мамочка сказала, что ты приедешь только завтра». Я обнял ее и поцеловал в макушку. «Моя милая девочка, я всегда буду рядом. Даже если придется почтить память недоноска, который подарил мне жизнь». «Боже ты мой! У меня чуть не случился сердечный приступ!» — вскричала мама и заковыляла ко мне, утопая каблуками в размякшей земле. В воздухе пахло английским дождем. Домом. Я заключил мать в объятия и поцеловал в щеку. «Мамуля?» Скорбящие начали стягиваться вокруг нас, бросая любопытные взгляды. Я испытывал мелочное удовольствие от того, что в очередной раз украл внимание у Эдвина, даже когда он отправился в последний путь. Мама запрокинула голову и прижала замерзшие ладони к моим щекам, глядя блестящими от слез глазами. «Ты такой красивый! И такой высокий! Я все время забываю твое лицо, если не вижу тебя по нескольку месяцев!» У меня невольно вырвалось нечто среднее между ворчанием и смешком. Я был так решительно настроен не возвращаться в Англию, пока жив мой отец, что едва не забыл о том, как сильно скучал по матери и Сесилии. «Все же сумел прилететь? Молодец, приятель!» Дрю похлопал меня по спине. Продолжая обнимать маму, я почувствовал нерешительное прикосновение ладони к моей руке. Повернув голову, увидел смущенно улыбающуюся Сесилию. Ее розовая кожа казалась хрупкой, как стекло электрической лампочки. «Я скучала по тебе, братик», — тихо сказала она. «Сесси», — проворчал я едва ли не с мукой. Отпустив мать, я заключил сестру в объятия. Ее светлые кудри защекотали мне нос. Я с удивлением обнаружил, что от нее, как и прежде, пахло зелеными яблоками, зимой и лесом. Детством, в котором было слишком много правил и слишком мало смеха. Меня сразило сожаление. Я пренебрегал своей младшей сестрой. Бросил на произвол судьбы, когда она была еще подростком. Мама оказалась права. Возвращение в Англию возродило старые воспоминания и нерешенные проблемы. «Ты останешься на какое-то время?» — взмолилась Сесси. «Останусь на несколько дней». Я погладил сестру по волосам, а, глянув поверх ее макушки, встретился взглядом с Дрю, который неловко переминался с ноги на ногу, выглядя отнюдь недовольным тем, что в доме появился еще один мужчина. «Как минимум», — многозначительно добавил я. Сесилия задрожала в моих объятиях. Я вдруг ужасно разозлился на самого себя за то, что не принимал большего участия в ее жизни. В детстве она всегда нуждалась во мне, и я всегда был рядом. Но ненависть к отцу вынудила меня пропустить ее свадьбу 3 года назад. «Ты счастлива с ним?» — прошептал ей в волосы, чтобы только она могла меня услышать. «Я», — начала сестра. «Ну и ну!» — объявил Бенедикт и сжал мое плечо. Байрон шел за ним по пятам. «Я уж думал, скорее свиньи полетят, чем я увижу, как Девон Уайтхолл ступит на британскую землю». Я отошел от Сесилии и пожал обоим братьям руки. «Приношу извинения, но единственные знакомые мне свиньи здесь, на земле, и, похоже, им не помешает наведаться в лечебницу». Улыбка Бенедикта померкла. «Очень смешно», — он стиснул зубы. «Да будет тебе известно. У меня проблемы с щитовидной железой». «А что же ты, Байрон?» — я обратился к его брату. «Какие проблемы мешают тебе выглядеть как трезвый, работоспособный член общества?» «Не все из нас настолько тщеславны, чтобы так сильно заботиться о своей внешности. Слышал, ты теперь миллионер, который всего добился сам». Байрон разгладил рукой костюм. Я докурил и бросил окурок в сторону могилы. «Справляюсь». «Быть известным благодаря своим достижениям — очень тяжкий труд. Лучше быть известным благодаря фамилии и наследству», — хохотнул Бенедикт. «В любом случае, рад, что ты вернулся». Но суть в том, что я не возвращался. Я был простым гостем, сторонним наблюдателем своей прежней жизни. Я построил новую жизнь в другом месте. Жизнь, которая связана с семейством Фицпатрик, взявшим меня под крыло. С моей юридической фирмой, фехтованием и женщинами, за которыми я ухаживал. С новым сюжетным поворотом в моей истории, в лице Эммабель Пенроуз, у которой демонов в шкафу больше, чем платьев. Пока люди обступали меня со всех сторон, желая узнать о моей жизни в Америке, о моих друзьях, партнерах, клиентах, любовных завоеваниях, я заметил, что только один человек остался стоять в стороне по другую сторону засыпанной землей неглубокой могилы. Луиза Бутчерт с безопасного расстояния изучала меня взглядом из-под опущенных ресниц. Губы слегка поджаты, спина выгнута, будто выставляя на показ ее новые достоинства. «Ну, полно!» — мама взяла меня под руку и повела к обширному поместью. «У тебя еще будет предостаточно времени, чтобы поговорить с Лу. Мне не терпится показать тебя всем нашим слугам». Но говорить не о чем. Я должен принести Луизе Бутчерт извинения и больше ничего. Час спустя я сидел за большим столом в одном из обеденных залов замка Уайтхолл-Корт. Занял место во главе, в окружении членов семьи и друзей детства. Меня поразило, что за годы моего отсутствия ничего не изменилось, вплоть до клетчатых ковров, резной деревянной мебели, канделябров и обоев в цветочек. Стены пропитались воспоминаниями. «Ешь овощи, а не то окажешься в кухонном подъемнике». «Но папа...» «Не папкой. Мой сын ни за что не вырастет пухлым и дряблым, как дети Бутчертов. Сейчас же съешь все овощи, а не то будешь ночевать в ящике». «Меня стошнит». «Оно и к лучшему. Рвота пойдет твоему дородному телу на пользу». Оглядываясь кругом, я невольно проникся сочувствием к Сесси и матери, даже большим, чем к самому себе. Я, по крайней мере, уехал и создал для себя другую жизнь. А они остались здесь, под гнетом ужасного характера моего отца и его бесконечных требований. «Итак, Девон, расскажи нам о своей жизни в Бостоне. Он в самом деле такой страшный и серый, как говорят», — потребовал Байрон, громко жуя пастуший пирог с мясным рулетом. «Я слышал, он мало чем отличается от Бирмингема». «Полагаю, тот, кто тебе это сказал, не бывал ни там, ни там», — ответил я и проглотил кусок пастушьего пирога, не чувствуя вкуса. «Мне по душе происходящая в городе смена четырех времен года, как и культурные заведения». Под культурными заведениями подразумевался мужской клуб Сэма, в котором я играл в карты, занимался фехтованием и накуривался до смерти. «А что насчет женщин?» — поинтересовался Бенедикт, допивая уже пятый бокал вина. «Какие они в сравнении с женщинами Англии?» Я встретился с Луизой взглядом через стол. Она не избегала смотреть мне в глаза, но никаких эмоций тоже не выражала. «Женщины везде одинаковые. Они забавны, необходимы, но в итоге оказываются плохим финансовым вложением», — манерно протянул я, надеясь донести мысль о том, что остался все тем же никчемным бабником, который сбежал из Англии, чтобы избежать брака. Бенедикт рассмеялся. «Что ж, если никто не собирается затрагивать скользкую тему, то я и сам могу. Девон, тебе есть что сказать нашей дорогой сестрице после того, как ты оставил ее ни с чем? Она ждала тебя 4 года. «Хватит, Бенедикт!» — рявкнула Луиза, чинно вздернув подбородок. «Как ты себя ведешь?» «А как ведет себя он?» — посетовал Бенедикт. «Кто-то же должен ему на это указать, если мама с папой не могут». «А где же герцог Солсбери и его жена?» — спросил я, только сейчас осознав, что они не присутствовали на похоронах. На мгновение наступила тишина, после чего мать прокашлялась. «К сожалению, они скончались. Погибли в автомобильной аварии». «Господи, почему она мне не сказала?» «Мои соболезнования», — сказал я, глядя больше на Луизу, нежели на ее братьев, которые, как я по-прежнему считал, не стояли со мной на одной ступени эволюционного развития. «С кем не бывает?» — пренебрежительно отмахнулся Байрон. Видимо, он был слишком увлечен тем, что стал герцогом, чтобы беспокоиться о том, какой ценой получил этот титул. Снова наступило недолгое молчание, после которого Бенедикт заговорил вновь. «Знаешь, она сказала всем своим друзьям, что ты вернешься к ней. Луиза, Бедняжка ходила смотреть места для проведения вечеринки по случаю помолвки по всему Лондону. Луиза прикусила щеку, вращая в руке бокал вина, и смотрела на его содержимое, не отпивая. Мне хотелось увести ее в какое-нибудь уединенное место, извиниться за весь бардак, который я устроил в ее жизни. Заверить, что самого себя я прокатил не хуже, чем ее. «Боже, ты помнишь?» — захохотал Байрон, хлопая брата по спине. «Она даже выбрала обручальное кольцо и все остальное. Заставила отца заплатить, потому что не хотела, чтобы ты счел ее слишком требовательной. Ты здорово ее опозорил, приятель!» «В мои намерения это не входило», — процедил я сквозь зубы, не испытывая ни малейшего интереса ни к еде, ни к компании. Мы оба были детьми. «Я считаю, что Девон и Луиза должны обсудить это наедине». Мама промокнула уголки рта салфеткой, хотя на ее лице не осталось никаких следов еды. «Обсуждать этот вопрос на людях неуместно, в особенности на поминках моего мужа. Тем более нам и так есть о чем поговорить», — с притворным воодушевлением воскликнул Дрю, муж Сесси, улыбаясь мне. «Девон, я все хотел спросить твое мнение насчет ипотечного бума в Британии. Риск инфляции довольно высок, не считаешь?» Я уже собрался ответить, когда Байрон встрял в разговор, подняв свой бокал с вином, словно деспотичный император. «Да брось! Никого не интересует рынок жилья! Ты разговариваешь с людьми, которые даже не знают, как пишется слово «ипотека», и уж тем более им никогда не приходилось ее выплачивать!» Он жахнул бокалом по столу, отчего красное содержимое выплеснулось на белую скатерть. «Давайте лучше поговорим обо всех тех обещаниях, которые Девон Уайтхолл не сдержал за эти годы. Обещаниях, данных моей сестре, его семье. О том, как реальность наконец-то настигла лорда-красавчика, и теперь ему нужно пойти на серьезные уступки, если он желает сохранить то, что осталось от его прежней жизни». Луиза встала и бросила салфетку на все еще полную тарелку. «Прошу меня извинить». Ее голос дрожал, но в остальном она безупречно держала себя в руках. «Ужин был прекрасен, миссис Уайтхолл. Однако, боюсь, об обществе моих братьев того же не скажешь. Ужасно сожалею о вашей утрате». На этом она развернулась и ушла прочь. Мы с матерью переглянулись. Я знал, что должен исправить ситуацию, пускай возникла она не по моей вине. Но сперва нужно разобраться с двумя клоунами, рассевшимися за моим обеденным столом. Я пронзил Бенедикта и Байрона свирепым взглядом. «При всем сочувствии в связи с вашей недавней утратой родителей, я больше не позволю говорить со мной в подобном тоне. Нравится вам это или нет, я хозяин этого поместья. Мне решать, кого я принимаю, и, что еще важнее, кого не принимаю в своем доме. Вы перешли черту и огорчили свою сестру и мою мать. В следующий раз за подобное вас ожидает пуля в зад. Быть может, я распутник с недостатком моральных принципов, но при этом, как мы все знаем, еще и отличный стрелок, а ваши задницы — легкая мишень». Самодовольные улыбки Бенедикта и Байрона тотчас испарились, сменившись хмурым взглядом. Я встал из-за стола и помчался за Луизой. Слышал, как позади меня братья Бутчерт без энтузиазма извинились за свое поведение, обвиняя в своих дурных манерах вино. Я нашел Луизу в своем старом зимнем саду, в окружении экзотических растений, больших окон и дерева, выкрашенного в мятный цвет. Она пробежалась кончиками пальцев по композиции из разноцветных роз, стоящей в дорогой вазе. Подарок французского виконта, относящийся к XIX веку. Вместо того, чтобы прикасаться к бархатистым лепесткам, Луиза трогала шипы. Я в благоговении застыл на пороге. Она напомнила мне Эмабель, женщину, которую больше очаровывала боль, даруемая красивой вещью, нежели приносимое ей удовольствие. Луиза уколола подушечку указательного пальца, неспешно убрала руку от шипа и невозмутимо высосала кровь. Я закрыл за собой дверь. «Луиза, Она не подняла взгляда, склонив шею, как изящный лебедь. «Девон?» «Полагаю, я должен извиниться». Я провел пальцем по деревянной панели и обнаружил, что она покрыта толстым слоем пыли. «Господи Иисусе!» Замок Уайтхолл-Корт по обыкновению был безупречен. «Неужели у мамы и Сесси проблемы с деньгами?» «Передо мной или перед своей семьей?» Луиза продолжила гладить шипы, и я поймал себя на том, что не могу отвести от нее глаз. Она казалась такой спокойной, такой лояльной даже спустя все эти годы. Я прошел вглубь комнаты, чувствуя удушающую влажность и приторную сладость цветов. «Думаю, и перед тобой, и перед ними. Что ж, считай, я тебя простила. Я не из тех, кто таит обиду. Хотя не уверена, что то же самое можно сказать о Сесси и Урсуле». «Мы прекрасно ладим», — отрезал я. «Может и так. Но после твоего отъезда им было очень одиноко и грустно». В горле встал ком от ненависти к самому себе. «Как обстоят дела у моей сестры и матери?» — спросил я, присаживаясь перед ней на подлокотник дивана в зеленой обивке. «Каждый раз, когда я вижу их, кажется, что они счастливы и довольны жизнью. С другой стороны, у меня уже вошло в привычку заселять их в лучшие квартиры, водить в лучшие рестораны и устраивать им самый роскошный шопинг каждый раз, когда они приезжали в гости. Мистер Хастинг на мели. У него ни цента за душой и никакого влияния в этом доме, что может стать проблемой, поскольку теперь все деньги твоего отца вписаны в завещание». Луиза нахмурила изящные брови, касаясь шипа уколотым пальцем. «Сесси несчастна с ним, но считает, что уже слишком немолода и недостаточно красива или одарена, чтобы разводиться и выходить за кого-то другого. Брак твоей матери и Эдвина был далек от идеала, но я подозреваю, что ей очень одиноко, особенно в последние 10 лет». Я встал, неторопливо подошел к окну и уперся в него локтем. По лужайке в перевалку шагала стая уток. «У мамы есть какая-то поддержка?» Как вышло, что я не знаю ответа на собственный вопрос. Последние годы она перестала принимать светские визиты. Ей это кажется бессмысленным. При том, что ее младшая дочь замужем за дураком, а старший сын — самый бесславный распутник, какого только видела Британия, у нее нет хороших новостей, которыми можно было бы поделиться. Но я стараюсь навещать ее, когда приезжаю в Кент. Даже когда Луиза произнесла все это, в ее голосе не слышалось ни обвинения, ни враждебности. Она была полной противоположностью Эммабель Пенроуз, мягкой и покладистой. «У Сесси так и не было детей», — вслух заметил я. «Нет». Луиза подошла и встала прямо передо мной, прислонившись скромным декольте к моей груди. Я заметил, что кожа на ее пальцах вся изодрана шипами. Сомневаюсь, что Хастинга интересует что-то, кроме азартных игр и охоты. Дети не значатся в начале списка его дел. Она еще сильнее прижалась ко мне всем телом. Правила игры изменились, и Луиза уже не та робкая девочка, которая умоляла меня уделить ей хоть каплю внимания. «Сбеги снова», — говорили ее глаза, — «если осмелишься». Мне не хотелось даже шелохнуться. Она была привлекательна, внимательна и заинтересована. Но я никак не мог выбросить из головы мечту. Женщину, что прокралась в мои сны, как воришка, и наполнила их желанием и потребностью. «Ну, а как ты, Лу?» Я обхватил ее за шею и отодвинул от себя на пару сантиметров. От моего прикосновения ее кожа покрылась мурашками. «Я слышал, ты потеряла жениха. Мне жаль». «Ну да». Луиза облизнула губы и с мрачным смешком провела рукой по моему пиджаку. «Полагаю, можно сказать, что мне никогда не везло с мужчинами. То, что произошло между нами, никак не связано с везением. Я был эгоистичным слабаком, который бежал от ответственности. А ты всегда была лишь косвенной участницей, но не главной целью. Знаешь, «Я никогда не держала зла», — тихо сказала она спокойным, собранным голосом. Меня это удивило. Думаю, окажись я на ее месте, головы полетели бы с плеч. Злость кажется мне пустым чувством. Из нее никогда не выходит ничего хорошего. Очень милый взгляд на вещи. Я ответил мрачной улыбкой, а сам подумал, если все отпустят свою злость, то мы, адвокаты, останемся без работы. Теперь ты вернулся. Ее темные глаза снова с вызовом заглянули в мои. Я взял ее руку, лежавшую на моей груди прямо над сердцем, и прижал холодные костяшки к своим теплым губам. Не навсегда. Я помотал головой, не сводя с нее взгляда. Я никогда не вернусь навсегда. Никогда не говори никогда, Деван. Затолкав пьяных Бенедикта и Байрона в их рейндж-роверы и велев водителям ехать без остановки, пока не окажутся на другом конце острова, я поцеловал Луизу на прощание. Пообещал, что позвоню, когда приеду в Англию в следующий раз, и был твердо намерен исполнить это обещание. Когда гости ушли, я вышел в сад и скурил 3 сигареты подряд, проверяя, нет ли пропущенных сообщений или звонков из Штатов. Если конкретнее, от одной американской чертовки. Их не было. Она слишком разбита, да и тебе самому не грозит в ближайшее время получить награду за здравомыслие. Я поплелся обратно в огромный темный особняк через заднюю кухню. Прошел мимо Дрю, спящего перед телевизором в одной из гостиных, и Сесси, которая сидела за роялем, молча глядя на него, но не играя. «Трахни, Белль, сделай ей ребенка и забудь о ней». Дела шли плачевно по всем фронтам. Я направился в прежний кабинет отца. Мама была там. Казалось, она находилась в своей естественной среде, сидя за его столом в викторианском стиле, делая пометки на полях каких-то документов и подбивая цифры на лежащем рядом калькуляторе. Все это напомнило мне об истине, которую я и так знал все эти годы. В действительности, силой, стоящей за империей Уайтхолл, была моя мать. Отец был титулованным распутником, в то время как мама — умной и находчивой дочерью своего отца. Может, Тони Доткин и был обычным графом, но вместе с тем гением в математике и магнатом в сфере недвижимости, который знал толк в хороших сделках. Мама пошла в него. Она чрезвычайно одаренная. Отчего напрашивался вопрос? Как она могла не знать, что он издевался надо мной? Но вряд ли я чего-то добьюсь, разбередив старые раны. «Дэви, любовь моя!» Мама тихо вздохнула, отложила ручку и с улыбкой подняла голову, будто цветок, раскрывшийся навстречу солнцу. «Присядь, пожалуйста!» Я сел напротив, глядя на висящий позади нее портрет. На нем были изображены отец и я в возрасте лет 4 или 5. Мы оба выглядели такими несчастными и неприкаянными, что нас связывало только ДНК. Резкие нордические черты лица и холодные глаза. «В зимнем саду очень пыльно», — протянул я. «В самом деле?» Мама облизала палец, а затем перевернула страницу лежащего перед ней документа. «Что ж, нужно сказать уборщикам, чтобы завтра уделили комнате особое внимание». «У тебя финансовые трудности?» Она все так же хмуро смотрела на числа на документе. «Ох, Дэви, неужели обязательно говорить о финансах? Это так пошло. Ты только приехал. Я хочу, чтобы мы вместе позавтракали и поболтали. Может, съездим на скачки?» «Мы все это сделаем, мамуль. Но мне нужно знать, что у вас все хорошо. Мы справимся». Она подняла взгляд и ответила мне неуверенной улыбкой. «Когда состоится оглашение завещания? Завтра или послезавтра?» «Вообще-то...» — мама закончила делать запись на документе и снова отложила ручку. «Боюсь, оглашение завещания будет сильно отложено». «Сильно?» — я приподнял бровь. «Почему?» «Мистер Тиндалл сейчас за границей». Гарри Тиндалл приходился доверенным адвокатом моего покойного отца. «И ты забыла упомянуть об этом до того, как я сел в самолет?» Мама задумчиво улыбнулась, глядя на мои волосы, будто хотела с любовью провести по ним пальцем в материнском жесте. «Думаю, можно сказать, что возможность увидеться с тобой представилась сама собой, и я поддалась искушению. Я сожалею». Ее глаза заблестели от непролитых слез. «Ужасно». Моя злость вмиг стихла. «Тише, мам. Я рядом». Я потянулся через стол и взял ее за руку, которая казалась такой хрупкой в моих руках. «Я переведу вам деньги, чтобы было на что жить до оглашения завещания». «Нет, милый, мы не можем». «Конечно, можете. Ты моя мать. Это меньшее, что я могу сделать». Мгновение мы смотрели друг на друга, впитывая каждую новую морщинку, которой обзавелись за минувший год. «Я слышал, Дрю оставляет желать лучшего в своей способности осчастливить Сесилию». Я растянулся в кресле, сложив скрещенные в лодыжках ноги на столе. Мама снова взяла ручку и принялась быстро строчить на краю документа, покусывая нижнюю губу, как делала всякий раз, когда отец замышлял сомнительную авантюру, и она понимала, что вскоре ей предстоит устранять учиненный им беспорядок. «Весьма. Чем я могу помочь?» «Ты ничего не можешь сделать. Тут твоя сестра должна справиться сама». Сесси не привыкла решать подобные проблемы. «Преуменьшение гребаного века. В детстве я каждый день попадал под раздачу, лишь бы спасти сестру». Мама задумалась, прикусив нижнюю губу. «Так или иначе, ей пора учиться отстаивать свои интересы. Единственное, что ты можешь сейчас для меня сделать, это не подкидывать никаких скандальных заголовков. Они нам совсем ни к чему». В этот миг мама выглядела такой разбитой, такой уставшей, такой измученной несчастьями, которые ей преподнесла жизнь, что я не мог сломить ее окончательно. Особенно, когда у нее осталось так мало надежды. Поэтому я не смог сказать ей, что собрался завести внебрачного ребенка сумасбродной владелицей бурлеск-клуба, которая, к слову, голышом красовалась на рекламных щитах по всему восточному побережью. Но Белль еще даже не беременна. Какой смысл рассказывать об этом матери? К этой ситуации можно вернуться через 3, 4 или даже 5 месяцев, когда утихнут страсти в связи с кончиной моего отца. Ни к чему подкидывать маме еще больше дурных новостей. «Никаких скандальных заголовков», — улыбнулся я в ответ. «Обещаю».